Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам сегодняшний день со всеми его трудностями, со всеми проблемами, может быть, с какими-то своего рода условностями. Но я думаю, что мы сегодня все благодарны Господу, что мы сегодня находились пред лицом Господним. И хотели бы мы или не хотели, но сегодня Господь говорил к нашему сердцу. И я нисколько не сомневаюсь, что-то из того, что Господь говорил для нас, оно останется записанным в нашем сердце, не просто в разуме. Знаете, когда мы имеем в разуме, то мы не всегда исполняем то, что знаем. Но когда вот то, что прошло через разум, и легло на наше сердце, это будет именно та истина, от которой мы никогда не откажемся, и которая окажет на нас сильное действие, и мы непременно будем выполнять ее, за что слава и благодарение Богу. А последнему и трудно говорить, и легко говорить. С одной стороны, есть возможность какие-то итоги подвести. С другой стороны, иногда очень многое из того, что бы ты хотел сказать, уже казалось кем-то сказанным. Но это хорошо. Вы знаете почему? Это значит, что Дух Святой именно это и хотел сказать своему народу. Я очень доволен, что после долгого перерыва, наконец, молодежь нашей области могла собраться вместе, послушать Слово Божие и помолиться. Вы знаете почему? Я наблюдаю, как быстро бежит время, и если у нас были десятилетия впереди, для некоторых и сегодня живущих по 5 десятков лет, то для нашей молодежи, конечно, мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь придет. Однозначно. Но по всем признакам видно, что остается немного времени. И, конечно, для готовых, слава Богу, что остается короткое время на земле. А для неготовых это ужас. Кто-то однажды говорил так, когда узнал через Слово Господне, что остается короткое время на земле жить. Говорит, Господи, продли мою жизнь. Я же еще, говорит, машину не обкатал свою, как положено, которую купил. Ну, как это сразу это самое? Ну, уже на небо идти. Знаете, с одной стороны, нам хочется быть скорее на небе. Но тут для готовых, которые понимают, и то иногда трудновато. А для неготовых, вы знаете что? Это трагедия. Когда-то одному мальчику сказали, ты, Андрушка, он живет не в нашем городе, у меня тоже сын Андрушка, но я не о нем говорю. Говорят, а слушай, Андрушка, ты на небо хочешь? Говорит, о, на небо, я еще в Москве не был. А то уже на небо сразу. Вы знаете, как у нас часто вот переплетается земное, ну кажется, но на небо, то на небо, это же самое лучшее. Вы знаете, друзья, что я хотел этим сказать? Независимо от того, готовы мы или не готовы, короткое время или длинное, сегодня Господь дал нам возможность еще раз склонить колени перед Господом и еще раз Ему помолиться, еще раз сказать Ему то, что есть на нашем сердце, и еще раз поблагодарить Его за то, что Он сделал для нас. И я иногда говорю так, если бы уже с сегодняшнего дня, а Бог не стал для меня ничего делать, то я должен был бы день и ночь благодарить Бога за то, что Он уже сделал для меня. Слава Ему и благодарение. Я не знаю, где я был бы, если бы не Господь. Я не знаю, чем я занимался бы, если бы не Господь. Но я сегодня благодарю Бога, что я держу в руках это чудесное и святое Евангелие, это слово жизни, от которого я получил спасение, и проповедуя которое, я другому предлагаю спасение, за что славу и благодарение Богу. Поэтому знаете что? У меня такая мысль сегодня лежит на сердце. Очень не хочется самому жить такой серой жизнью. И не хочется других видеть, которые живут этой серой жизнью. И особенно молодежь, которая много может сделать. Несмотря на то, что она молодежь. у которой есть энергия и сила. Но согласитесь, не все сегодня, и действительно исполнены Духом Святым, не все сегодня имеют радость, не все сегодня летают на крыльях веры. И сегодня для многих людей, несмотря на то, что Господь открыл путь спасения, что Господь неоднократно касался своей рукой, неоднократно давал свои наставления, но жизнь почему-то остается и продолжает какой-то серой, какой-то бесцветной, но не той, какой мы бы хотели ее видеть. И поэтому благодарение Богу, что в сегодняшний день у нас есть живой Господь, который знает наши трудности и который знает наши проблемы. И я вспоминаю, что говорил сегодня брат Женя. И хочу немножко обратить на это внимание. Он говорил о пути. В Библии есть одно место Писания. Я его процитирую на память. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, и нечистый по нему ходить не будет». Вы помните это место Писания? Есть разница между дорогой и путем. Когда ты вышел на дорогу, особенно на перекрестке стал, то иди на все четыре стороны, куда ты только хочешь. Ну, как сегодня было сказано, ну, это дорога, это не путь. Путь это конкретный, который имеет начало, имеет направление и имеет конечную цель. Я сегодня очень хочу, чтобы и я, и вся наша молодежь, и все те, которые сегодня стоят пред лицом Господним и слушают Слово Господне, не просто были на дороге, это уже хорошо, но чтобы были на пути, который имеет начало, который имеет конкретную цель и направление, и который окончится в святой вечности. За что благодарение Богу? Любая дорога кончится в вечности. Если ты уже стоишь на дороге, ты обязательно будешь идти, и куда ты придешь? И куда придешь? В вечность. Хочешь ты или не хочешь, но ты придешь в вечность. А какая вечность, если не было цели, если не было направления, если просто вот так жил? Вы знаете, даже по-христиански христианин может просто жить и стоять на дороге. Вы помните, один псалом поем, что говорит, ты думал, что шел, а ты просто стоял на пути. Никакого движения не было. Хотя уже на пути, за что благодарение Богу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня стояли на пути. У нас есть точка отсчета. У нас есть направление. И у нас есть конечная цель. И поэтому очень хочется, чтобы Господь сегодня нас благословил, чтобы мы действительно имели благословение Божие и могли быть теми светильниками, которые Бог нам и предназначил быть, за что славу Ему и благодарение. Если бы я сегодня спросил у вас, вы как хотите, после того, что я сказал, на дороге стоять или на пути? Наверное, сказали бы на пути. Вы хотите спасение иметь? Конечно! Вы хотите счастье иметь? Конечно! Но мы поем псалом. Вот по миру счастье проходит. А в мире так душно и темно. Но каждую дверь мимоходом, хоть слабо, но стукнет оно. И я нисколько не сомневаюсь, что сегодняшние слова жизни, которые звучали отсюда, это был стук счастья, который сокрыто в имени Господнем, в Слове Божьем, это был стук в наше сердце, чтобы преобразить нашу жизнь, чтобы мы, наверное, немножко по-другому стали думать, немножко по-другому стали мыслить. И в конце концов поняли конечную цель, что однажды наступит день, о котором написано в Библии, выйдет один сильный ангел, вострубит, и тогда написано, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их. И я хотел бы, чтобы в числе тех, которые оторвутся от земли, при гласе архангела и трубе Божией, были мы с вами. Вы, ваши отцы, ваши матеря, если вы сегодня отцы, ваши дети, если вы сегодня друзья, чтобы ваши друзья были, ваши соседи, ваши сослуживцы по работе. И в сегодняшний день это во многом зависит от нас. Я хотел бы сегодня напомнить один текст Писания, который брат Увы напомнил, кстати. Говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него и в старости. И вот то, что мы сегодня слушали и говорили, это, по сути дела, было желание братьев, желание Господа, желание Духа Святого дать определенное наставление, чтобы могли не просто стоять на дороге, не просто идти, но чтобы могли идти конкретно, целенаправленно и иметь благословение от Господа. А для этого в Библии, когда мы ее рассматриваем, есть конкретные примеры и советы, которые, если мы рассматриваем, то мы можем, как в зеркале, увидеть себя и понять, почему сегодня в нашей жизни не все идет так, как мы хотели бы, как Слово Божие хочет и как Господь хочет, по сути дела. У нас сегодня тема «Любовь, благовестие, Дух Святой». Я напомню, что сегодня мы, по сути дела, особенно молодежь, мы чьи-то дети. И вот учиться любви, и начало этой любви, оно начинается в собственной семье. Я буду читать два примера. Два примера служения молодых людей, которые достигли определенного успеха, и на примеры которых мы учимся, и на примеры которых, когда будем рассматривать свою жизнь, можем обнаружить, что нам мешает трудиться успешно и жить для Господа, как они жили. Читаю один из текстов. 1 книга Царств, 1 глава. Или лучше сказать, прочитая со 2 главы 21 стих. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа». Вы помните эту историю интересную? Благочестивая семья, все на должном уровне, но у Анны детей не было. И вы знаете, кто закладывал счастье для Самуила? Еще когда его не было, на коленях его счастье, его успех в служении Богу закладывала мать, которая молилась. Дорогие отцы и матеря, я обращаю на это внимание. Вот это один из примеров. Она была бесплодна, у нее не было детей. Это было время, когда она позор несла. Это было, считалось позором, если детей не было. И Анна плачет и молится. И знаете, что она говорит? Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола. Вы знаете, у нас всех есть чувство отцовства и материнства. У нас есть чувство любви к нашим женам. У них есть в отношении к нам. Но это не устраивает, когда нет детей. Потому что есть еще чувство отцовства и материнства. И вот как раз оно часто мешает людям жить спокойно. Все у них было хорошо. Ходили на поклонение, ходили в село. И Елкан лучшую часть Анне давал. Но это ее не могло устроить. У нее не было детей. И она говорит, Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола. Вы знаете, что она сказала? Я его отдам тебе на все дни жизни его. Ну, я понимаю. Если она просила, дай мне дитя, она хотела его носить на руках. Она хотела его видеть перед собою. Она хотела видеть, как он развивается. Она хотела многое видеть. Но она одновременно и понимала, что самое ценное, что она может сделать, и самое драгоценное, что она может дать, и что нерожденному ребенку она не знала, кто будет. Она сказала, если будет мужеского пола, я его отдам на служение тебе, Господи. И вот пришло время, Господь дает ей. И вы знаете, насколько ценен был этот отрок Самуил? Вместо его одного, Бог дал ей 5 вместо одного. Вот как это важно и ценно для Господа, для семьи своего ребенка отдать Господу. Братья, дорогие сестры, ну вы знаете, на что я обращу внимание? У этого ребенка, в полном смысле слова, по сути дела, детства не было. Он рос не так, как другие растут. Вы понимаете разницу? Что надо детям? Детям надо играть. Дети хотят свободу. А отрок Самуил, которого Анна отдала Господу, он рос при храме. Он видел, как священник Илии служит. У него не было детских забав, как у других. Если бы он сегодня жил, то я бы сказал, он, значит, в кошки-мышки не играл. Он футболом не занимался, он не знал, что такое волейбол, он много чего не знал. Но вы знаете, что было самое ценное? Он с самого раннего детства рос при храме и знал Господа. Братья мои дорогие и сестры, если вы хотите, чтобы Господь был близок к вам, чтобы Господь брал вас в удел, вам придется многое из детства оставить. Служение Господу – это серьезное служение, независимо от того, в каком вы возрасте находитесь. Вы меня понимаете, о чем я сегодня веду речь? Мы очень часто легкомысленно подходим к служению Господу. Здесь легкомыслия не было. Во-первых, не было в Елкане легкомыслия, не было в Анны. А Самуил ничего сделать не мог. Они его отдали, и хочешь, не хочешь, расти там в этом храме. Но зато приходит время очень короткое. Слушайте, что я читаю. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. И воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я. Побежал к Илию и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз позвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илии вторично и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал, вот я, ты звал меня? Тогда понял Или, что Господь зовет отрока, и сказал Или Самуилу, пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и встал и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Кто не хотел бы сегодня иметь такое положение перед Господом? Наверное, все подняли бы руки, но не все согласились бы быть при храме Господнем и видеть только одно – молитвы, пение и так далее, и так далее. Согласитесь, что это так? Любой из нас, начиная с самого раннего возраста, из находящихся здесь, и кончая самым старшим, захотел бы, чтобы Господь был так близок и говорил, это ж счастье великое, это ж путь, который Бог указывает личным общением. Но не все хотели бы по-серьезному отнестись к этому служению. Я часто встречаю тех братьев и сестер, с которыми приходилось беседовать, 5-6 лет назад. Они приходили, они что-то хотели. Я им говорил, вот эту, и эту, и эту, и эту. Потому что приходили как? Уже какие-то проблемы ощущали. Говорю, вот это так, вот это не надо. Вы думаете, они слушали? Кто слушал, а кто не слушал? Но большинство не обращали внимания. А потом через 5 лет приходили несвободные, и уже что хочешь, то и делай. Они не хотели жить при храме Божьем. Они хотели сразу ходить по двум дорогам. А по двум дорогам ходить не будешь. Хотели хлебать сразу из 2 мисок. А это невозможно. Хотели сразу и одно, и другое иметь. Я не раз повторяю, один из наших братьев, он уже в вечности, он иногда цитировал Псалом, когда пытался охарактеризовать жизнь христианина. И он цитировал Псалом: «Я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра». Говорит, мы то поем так, а живем так. «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». Вот это наши вот такие вот стремления, которые идут в ущерб одно другому, они часто лишают нас именно того благословения, которое Господь приносит в нашу жизнь. Братья мои, дорогие сестры, вот это то, что я прочитал об Илии, я мог еще немножко больше добавлять, но я читаю еще один текст, еще об одном великом человеке. Это был величайший из людей на земле. Я сейчас, когда буду читать, вы поймете, кто это. Евангелие от Луки, 2 глава, 45-52 стихи. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и увидевшие его удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбы искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был повиновение у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспел премудрости в возрасте и в любви у Бога и у человека. Вот интересная история. С одной стороны, простая, потому что мы ее знаем почти на память. С другой стороны, очень ценное. В каком бы возрасте Иисус Христос не был, он был Бог во плоти. А родители его были, обыкновенные люди, хотя, впрочем, это были особые люди, отобранные Господом, но тем не менее люди. Вот, значит, случилось так. Вот сердце того ребенка, с которым Бог будет дело иметь. Ходили по обычаю, пошли домой. Он же никогда не оставлял их. Тут что-то такое вот случилось. Или они не заметили. Шли участок какой-то дороги. Потом обнаружили, что Иисуса нет. Начинают искать его. И вы знаете, где его нашли? В храме. Они в ужасе. «Чадо, что ты с нами сделал?» Вот мы столько с плачем искались. А зачем вам было меня искать? Разве вы не знаете, что мне принадлежит быть в том, что отцу моему принадлежит? Скажите, дорогая молодежь, когда вы остаетесь без родителей? А впрочем, они очень часто наблюдают за вами и не могут за вами уследить. Там вот просто они не следили, просто пошли. Думали, всегда покорный был, послушный, но идет где-то. И здесь не было непослушания, и здесь нечто было другое. Скажите, если бы вас так оставили, где бы сегодня были бы? Сегодня, именно сегодня. С сегодняшним сердцем, с вашими запросами. Были бы вы в молитвенном доме или на стадионе? Были бы за Библией? Или в компьютерные игры играли бы? Иисус, как пример для нас, говорит, а зачем вам меня искать? Разве вы не знаете, кто я? Разве вы когда-нибудь заметили за мной, что я где-то отрывался в сторону? Я в храме должен быть, и я есть здесь. И как следствие, благодать Божия была на нем. А знаете, друзья, дорогие братья и сестры, начало любви начинается с семьи. Я очень хотел бы, чтобы сегодня каждый из вас, у кого есть родители живые, кто живет с ними, скажите, ваши отношения в семье, ваши отношения к Богу, ваши отношения к родителям. Вот похоже нечто, что с Иисусом было, или нет? Я очень хотел бы, когда вы разберетесь, когда вы поймете, что где-то что-то не так было в жизни, то чтобы сегодня здесь оставили ваше старое сердце, а поехали в свою семью с новым сердцем. Родители вас вымаливали. Я всегда были верующие родители. Родители, многие желали, чтобы вы были. Скажите, сегодня родители ваши довольны тем, что вы есть, или не совсем? Вот так вот положивши руку на сердце. Что я имею в виду? Они довольны, что вы есть. Они никогда не откажутся от вас. Вы их дети. Но довольны ли они поведением вашим в отношении Господа, в отношении их самих? Это начало любви. Если мы наведем порядок в наших семьях, если Господь сегодня не сделает свои работы, если вы как дети не обратитесь к родителям всем сердцем, если родители всем сердцем к вам не обратятся, мы не сможем дальше благовестие Дух Святой. Он не сможет работать в наших сердцах. Вы понимаете, к чему я веду речь? Это очень серьезно. Я вам напомню еще один текст Писания. Вы знаете, почему я это говорю? Если в семье не будет порядка, нигде не будет порядка. Это невозможно. Если вы с близкими, которые вас родили, которые выплакали вас, которые выносили вас, вы не можете найти общий язык, то как вы с другими найдете? Это не может быть. Это просто практически невозможно делать. Да, я понимаю. Если у вас неверующие родители, это одна сторона. Но ваша сторона, как бы ваши родители что ни делали, она должна быть христианская, она должна быть евангельской, она должна быть в Духе Святом, и тогда Господь изменит и родителей. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день в этом отношении мы уехали совсем другими людьми. У нас будет время склониться на колени и сказать: Господи, а все-таки я неправильно поступала со своими родителями. Все-таки обо мне написано. Вы помните место Писания? Причастнители народа моего. Вы помните, что дальше написано? Кто мне подскажет? Женщины и дети. Да, дорогие братья и сестры, дети. Причастители народа моего. Женщины и дети. Это я цитирую слова Писания. Я это не выдумал. Я хочу, чтобы пришло пробуждение. И есть много свидетельств, что это пробуждение начнется с молодежи. Оно начнется с детей. Оно начнется с тех, кто свое сердце сумеет открыть для Господа. Но я очень хотел бы, чтобы сначала это сердце, полное любви, открылось в вас для ваших собственных родителей. Чтобы они никогда не говорили, что мне жизни от него нету. То не так, то не так. Требует одно, требует другое. В собрании идти не хочет. Родители это переживали. Родители это переживают. И Господь сегодня дал нам пример. Иисус Христос как-то небрежно отнесся, если можно так сказать. У него ничего не обиды, просто говорит, на что вы меня искали там, куда я никогда не пойду? Вы должны были в храме искать. И я здесь и был. Они его и тогда не поняли. Но при всем их непонимании, до 30 лет жил в доме и был в подчинении своих родителей. Вот попробуйте вот прожить так, чтобы и родителям подчиниться, и Слово Божие не нарушить. И даже тогда, когда они не совсем понимают. Иисус Христос это все прекрасно сделал. И зато впоследствии, когда Он вышел на служение, Его служение было настолько мощным и сильным, что даже самый опасный враг, дьявол, он вынужден был пасть перед Ним. И он вырвал жало у смерти. Так что слава Богу и благодарение. Друзья мои, при всей вашей молодости, вы очень ценные люди перед Господом. Это действительно будущее. Говорит, не мешайте детям приходить ко мне. Помните это место Писания? Может быть, сегодня не совсем дети. Хотя вы для своих родителей всегда будете дети. И они требуют отношения как к детям. И второе, на что я обращаю внимание – есть один закон, закон сеяния и жатвы.